Испугалась старуха и говорит: «Не бросай меня в костер, сейчас я оживлю твоего брата». Повела она Джигита к яме, вытащила из нее камни и ударила их каким-то прутиком. И сейчас же младший брат и все его звери ожили. Узнал младший, кто спас его, стал благодарить брата: «Без тебя лежать бы мне всегда камнем в этой яме». Старший брат схватил убыр и бросил в костер, чтобы не могла она больше губить людей. После этого братья со своими зверями пошли в город. По пути они расспрашивали один другого, кто где был да как жил. Младший рассказал, как он убил семиголового аждаху и женился на дочери падишаха. Засмеялся старший брат и сказал: «Я был в том городе, и падишахская стража, и твоя жена приняли меня за тебя. Захотел бы я, остался бы во дворце падишаха и стал бы его зятем». Рассердился младший брат, думал, что старший замыслил отнять у него молодую жену, выхватил меч. «Да, хорошо», сразу опомнился. «Ведь старший брат разыскал меня и оживил, значит, нет у него на уме ничего худого», говорит он старшему брату. «Виноват я перед тобою, плохо подумал о тебе. Не знаю, как мне искупить мою вину. Вот что я придумал. Мы оба похожи, как две капли воды, и звери у нас одинаковые. Давай войдем в город с двух противоположных концов. Кого дочь падишаха признает за своего мужа, тот и останется с ней». Расстались они, не доходя до города, и вошли в город с двух концов. Прибежали слуги к дочери падишаха и говорят ей: «Идут с разных концов города два похожих джигита. Выйди посмотри, кто из них твой муж». Подошли джигиты к дочери падишаха и спрашивают ее: «Сможешь ли отличить, кто из нас двоих твой муж?» Дочь падишаха посмотрела на джигитов. «Невозможно узнать, кто из них старший, кто младший». Взглянула она на зверей, которые стояли возле них, увидела на шее льва свое кольцо и спрашивает: «Чей это лев?» Младший брат отвечает: «Мой». Тогда дочь падишаха бросилась к нему на шею и сказала: «Ты мой муж и оставайся навсегда со мной». Стали братья жить во дворце в дружбе и согласии. Скоро и старший женился на красивой девушке. А когда старый падишах умер, братья вдвоем стали править страной. Падчерица. Ил в давние-предавние времена человек. Были у него дочь, сын и падчерица. Падчерицу в доме не любили, обижали и заставляли много работать, а потом решили отвезти ее в лес на съедение волкам. Вот брат и говорит ей: «Поедем со мной в лес, ты будешь ягоды собирать, а я – дрова рубить». Захватила падчерица ведро, положила в ведро клубок ниток и поехала с названным братом в лес. Приехали они в лес, остановились на полянке. Брат сказал: «Ступай, собирай ягоды и не возвращайся до тех пор, пока я не кончу рубить дрова. Возвращайся на поляну только тогда, когда затихнет стук топора». Взяла девушка ведро и пошла собирать ягоды. Как только она скрылась из виду, названный брат привязал к дереву большую колотушку и уехал. Девушка идет по лесу, ягоды собирает, иногда остановится, прислушается, как названный брат стучит вдалеке топором, и идет дальше. Она и не догадывается, что это не брат стучит топором, а колотушка качается от ветра и ударяет о дерево. Тук-тук, тук-тук, брат все еще дрова рубит, думает девушка и спокойно собирает ягоды. Набрала она полное ведро. Уж и вечер наступил, и колотушка перестала стучать. Прислушалась девушка, тихо кругом. Видно, брат кончил работу. Пора и мне возвращаться, подумала девушка и вернулась на полянку. Смотрит она, на полянке никого нет, только щепки свежие белеют. Заплакала девушка и пошла по лесной тропинке, куда глаза глядят. Шла она, шла. Вот и лес кончился. Вышла девушка в поле. Вдруг клубок, который она держала в руке, выпал и быстро покатился. Девушка пошла искать клубок. Идет она и приговаривает: «Укатился мой клубочек, не видал ли кто его?» Так дошла девушка до пастуха, который пас табун лошадей. «Укатился мой клубочек, не видал ли ты его?» — спросила девушка у пастуха. «Видел», — ответил пастух. «Поработай у меня один день, я подарю тебе коня, на нем ты поедешь искать свой клубочек», — согласилась девушка. Целый день она присматривала за табуном, а вечером пастух подарил ей коня и показал дорогу. Поехала девушка на коне через леса, через горы и увидела пастуха, который пас стадо коров. Поработала у него девушка целый день, получила за работу корову и поехала дальше. Потом она встретила отару овец, помогла пастухам, за это получила овцу. После этого попалось ей по дороге стадо коз. Девушка и тут помогла пастуху и получила от него козу. Гонит девушка скотину, а день уж к вечеру клонится. Страшно девушке, где укрыться на ночь. По счастью, увидела она невдалеке огонек и обрадовалась. Наконец-то я до жилья добралась. Погнала девушка коня и вскоре доехала до маленькой избушки. А в этой избушке жила Убыр. Вошла девушка в избушку и видит, сидит там старуха. Поздоровалась она с нею и спросила, «Укатился мой клубочек, не видала ли ты его?» «Ты, девушка, пришла издалека. Сначала отдохни да мне помоги, а потом про клубок спрашивай», сказала Убыр. Осталась девушка у старухи Убыр. Утром она истопила баню, позвала старуху. «Бабушка, баня готова, иди мыться». «Спасибо, доченька, только я без твоей помощи до бани не дойду. Ты возьми меня за руку, подтолкни сзади коленкой, тогда я сдвинусь с места», говорит ей Убыр. «Нет, бабушка, так нельзя. Ты уже старенькая, разве можно тебя толкать? Лучше я тебя на руках отнесу», сказала девушка. Подняла она старуху Убыр на руки, принесла в баню. «Доченька», говорит ей старуха, «возьми меня за волосы, кинь на полку». «Нет, бабушка, так нельзя делать», ответила девушка. Подняла она старуху и усадила ее на полку, а старуха Убыр говорит, «Доченька, попарь мне спину, да покрепче, не распаренным веником, а его ручкой». «Нет, бабушка, тебе будет больно», ответила ей девушка. Попарила она старуху Убыр мягким веничком, а потом на руках отнесла домой и уложила на пуховую перину. «Расчеши мне, доченька, волосы», сказала старуха Убыр. Стала девушка расчесывать волосы Убыр мелким гребнем, да так и ахнула, у старухи в волосах полно жемчугу да самоцветов, золота да серебра. Девушка ничего старухе не сказала, а волосы ей расчесала и в косы заплела. «А теперь, доченька, позабавь меня, старую, попляши передо мной», сказала старуха Убыр. Не отказалась девушка, принялась плясать перед Убыр. Только она кончила плясать, как у старухи готово новое дело. «Ступай, доченька, посмотри, не подошло ли тесто в квашне». Пошла девушка, заглянула в квашню, а в квашне полно жемчугу да камней самоцветных, золота да серебра. «Ну как, доченька, подошло тесто?» спросила Убыр. «Подошло, бабушка», ответила девушка. «Вот и хорошо, а теперь исполни мою последнюю просьбу. Попляши еще разок», говорит Убыр. Ни слова не сказала девушка старухе, сплясала перед ней еще раз как умела. Понравилась девушка старухе Убыр. «Теперь, доченька, можешь и домой идти», говорит она. «Я бы рада, бабушка, да дороги не знаю», ответила девушка. «Ну, такому горю легко помочь, дорогу я тебе покажу. Как выйдешь из моей избушки, иди все прямо, никуда не сворачивай. Возьми с собой вот этот зеленый сундучок, только ты его не открывай до тех пор, пока не придешь домой». Взяла девушка сундучок, села верхом на коня, а козу, корову и овцу перед собой погнала. На прощание она поблагодарила старуху и отправилась в путь. Едет девушка день, едет ночь, стала на заре к родной деревне подъезжать. А когда подъехала она к своему дому, во дворе собаки залаяли. Хотели девушку погубить, а она богато будет жить. Гав-гав, видно, наши собаки взбесились. Воскликнул брат, выбежал во двор, стал собак палкой разгонять. Разбежались собаки в разные стороны, а тявкать не перестают. Хотели девушку погубить, а она богато будет жить. Гав-гав, и видит брат с сестрой, подъехала падчерица к воротам. Сошла она с коня, вошла в дом, открыла сундучок, и все увидели, что там полным-полно золота, серебра, жемчугу и всяких драгоценных камней. Стало брату с сестрой завидно, и решили они тоже разбогатеть. Расспросили обо всем падчерицу. Вот сестра взяла клубок и поехала с братом в лес. В лесу брат стал рубить дрова, а девушка стала собирать ягоды. Как только девушка скрылась из виду, брат привязал к дереву колотушку и уехал. Вернулась девушка на поляну, а брата уже нет. Пошла девушка по лесу. Ввскоре дошла она до пастуха, который пас табун лошадей. «Укатился мой клубок, не видал ли ты его?» спросила девушка у пастуха. «Видал», ответил пастух. «Поработай у меня денек, я тебе коня подарю, на нем и поедешь искать свой клубок. Мне твоего коня не надо», ответила девушка и пошла дальше. Дошла она до стада коров, потом до овечьей отары, до козьего стада и нигде работать не захотела. А еще через некоторое время дошла она до избушки старухи Убыр. Вошла она в избушку и сказала, «Укатился мой клубок, не видала ли ты его?» «Видела», отвечает старуха. «Только сначала ступай и стопи мне баню». Истопила девушка баню, вернулась к старухе, а та и говорит, «Пойдем, доченька, в баню. Ты веди меня за руку, сзади коленкой подталкивай». «Хорошо, бабушка». Взяла девушка старуху за руку и давай подталкивать ее сзади коленкой. Так и довела до бани. В бане старуха просит девушку: «Попарь мне спину, доченька, только не мягким веничком, а его ручкой». Девушка и принялась колотить старухе спину ручкой веника. Вернулись они домой, старуха и говорит: «А теперь расчеши мне волосы». Стала девушка расчесывать волосы старухи и увидела, что ее голова усыпана золотом, серебром и драгоценными камнями. У девушки глаза разгорелись, и стала она торопливо набивать карманы драгоценностями, даже за пазуху кое-что спрятала. «А теперь, доченька, попляши-ка», просит старуха. Стала девушка плясать, а у нее из карманов посыпались золото да драгоценные камни. Старуха убыр увидела, ни слова не сказала, только послала ее на кухню посмотреть, не подошло ли тесто в квашне. Пришла девушка на кухню, заглянула в квашню, а в квашне полно золота, серебра, самоцветов. Не утерпела девушка, снова набила карманы золотом да серебром, да еще подумала при этом: «Теперь я знаю, как разбогатела моя сестра». Когда она вернулась, старуха убыр опять заставила ее плясать, и опять из карманов девушки посыпалось золото да серебро. После этого старуха убыр сказала: «Теперь, доченька, ступай домой и возьми с собой вот этот черный сундучок. Когда придешь домой, откроешь его». Обрадовалась девушка, подхватила сундучок, в торопях даже не поблагодарила старуху и побежала домой. Торопится, нигде не останавливается. На третий день показалась родная деревня. Когда стала она подходить к своему дому, собаки во дворе затявкали. Хотела девушка богатой быть, да вот осталось ей недолго жить. Гав-гав, услышал брат, выбежал во двор, стал гоняться за собаками, а собаки все тявкают. Хотела девушка богатой быть, да вот осталось ей недолго жить. Гав-гав, девушка прибежала домой, ни с кем не поздоровалась, кинулась сундучок открывать. Только она откинула крышку, выползли из сундучка змеи и стали жалить ее. Бай-работник анил бай-работника и говорит ему: «Если ты проработаешь у меня весь срок, на который нанимаешься, не уйдешь раньше, я тебе заплачу 100 рублей». Бай был очень скупой, кормил своих работников плохо, и всегда они уходили от него раньше срока. Но этот работник оказался человеком упорным. Он терпеливо работал у бая, и уже недалек был день расчета. Бай не хотел отдавать работнику 100 рублей и стал придумывать, как бы ему избавиться от работника и не заплатить ему. Как раз в это время пропала у бая корова. Бай приказал работнику пойти в лес, искать там корову, а про себя подумал: лес большой, заплутается в нем работник и не вернется. Пошел работник в лес, а навстречу ему медведь. Поймал работник медведя, привел его на байский двор и крикнул хозяину в окно: «Получай свою корову, запри ее в хлев к телятам», — ответил бай из дому. Работник запер медведя в хлев. За ночь медведь передушил всех телят. Утром пошла байская служанка в хлев корову доить, но только открыла дверь, как медведь выскочил оттуда и убежал в лес. Тогда бай послал работника сторожить репу, которая была посеяна в лесу на полянке, и никакой еды ему не дал. «Может быть, он там погибнет», — подумал бай. А работник разыскал в лесу полянку, где была посеяна репа, влез на дуб и стал наигрывать на кубызе 14. Услыхал Шурали 15 песню, выбежал на поляну, стал плясать. Долго плясал Шурали, устал и крикнул работнику: «Эй, абы, позволь посидеть рядом с тобой, отдохнуть». «Полезай сюда», — согласился работник. Залез Шурали на дерево, сел на сучок и давай щекотать работника. А работник схватил топор, отрубил сучок Шурали и свалился с дерева. Работник слез с дерева, скрутил Шурали веревкой, положил ему за пазуху репу и привел к хозяину. «Я поймал вора, который крал твою репу», — сказал он. «Сейчас же отпусти его», — замахал бай руками. «Будешь ты мне еще всяких Шурали приводить». Работник, ни слова не говоря, отпустил Шурали. Был у бая старый амбар для муки, в который он боялся ходить, думал, что там живут джинны и крадут муку. «Уж здесь-то моему ненавистному работнику придет конец», — подумал бай и послал работника в тот амбар за мукой. Пошел работник, а с собой на всякий случай дубинку прихватил. Вот подошел он к амбару и слышит, кто-то возится внутри, слышен виск и писк. «А ну-ка, вышибу я дух из этих джиннов», — грозным голосом крикнул работник, размахнулся и высадил дубиной дверью амбара. Амбар был полон голодных кошек, бросились они в разные стороны. Только один кот не знал, куда бежать, и попал в руки работника. Работник схватил его, обсыпал всего мукой и привел к баю. «Я поймал вора, который крал твою муку», — сказал он хозяину. «Ты опять какого-то шайтана ко мне привел, отпусти скорее», — закричал перепуганный Ба и тут же вынес работнику 100 рублей. «Вот тебе твои деньги, только уходи от меня поскорее». Так работник благодаря своей находчивости остался жив, получил от жадного Бая заработанные 100 рублей и благополучно вернулся домой. Бедняк и два Бая. А когда-то в давние времена пришлось одному бедняку выехать в дальнюю дорогу вместе с двумя жадными Баями. Ехали они, ехали и доехали до постоялого двора. Заехали на постоялый двор, сварили на ужин кашу. Когда каша поспела, сели ужинать. Выложили кашу на блюдо, продавили на середине ямку, налили в ямку масла. Кто хочет быть справедливым, тот должен идти прямым путем. «Вот так», — проговорил первый Бай и провел ложкой по каше сверху донизу. Масло из ямки потекло в его сторону. «А я думаю, что можно идти и вот так», — сказал второй Бай и торопливо загреб масло в свою сторону. Посмотрел бедняк на одного Бая, посмотрел на другого, усмехнулся и запустил ложку в кашу, перемешал ее сверху донизу и сказал: «А по-моему, жизнь с каждым днем меняется, и близко время, когда все перемешается вот так». Так и не удалось Баям обмануть бедняка. К вечеру следующего дня они снова заехали на постоялый двор, а был у них в запасе один жареный гусь на троих. Перед сном они уговорились, что гусь утром достанется тому, кто ночью увидит лучший сон. Проснулись они утром, и каждый стал рассказывать свой сон. «Мне приснилось», — сказал первый Бай, — «нарядился я в зеленый чипан 16, белую челму и пошел в мечеть. А мне приснилось, что я превратился в лебедя и куда-то полетел», — сказал второй Бай. Пришла очередь бедняку рассказывать свой сон. «Видел я во сне», — сказал он, — «как один из вас нарядился в зеленый чипан и белую челму и пошел в мечеть. Видел я, как второй превратился в лебедя и улетел. Испугался я, думаю, не испортился бы гусь, взял да и съел его». 3 голубя. Давние времена жил бедный-прибедный человек. У него был один единственный сын. Жилось им так трудно, так тяжело, что отцу волей-неволей пришлось отправить сына с ранних лет на заработки. Ушел мальчик из родного дома в далекие страны, в чужие города и долгие годы работал на разных баев. Прошло много лет, стал он взрослым человеком и решил вернуться в свою родную деревню, проведать старых родителей. Сами знаете, в те времена бедные люди не в кибитках ездили, а ходили пешком. Наш джигит положил в мешок несколько лепешек и отправился в путь. Идет он неделю, идет месяц, и кончилась у него пища. Осталась всего-навсего 1 лепешка. Пососет он эту лепешку, попьет воды и идет дальше. И вот пришел он в большой, дремучий лес. Шел он, шел по этому лесу, и лесная дорога постепенно превратилась в узкую тропинку. «Пойду-ка я по этой тропинке до самого ее конца», — думает джигит, — «может быть, она меня куда-нибудь и выведет». Долго он пробирался по тропинке, пока, наконец, не вышел к высокой горе. Такая высокая эта гора, что, если посмотреть на ее вершину, шапка с головы свалится. «Была не была», — думает джигит, — «взберусь я на эту гору». Карабкается он по отвесным скалам, взбирается на огромные камни, обходит бездонные пропасти. И только на 3-ю неделю достиг он вершины горы. Стал он на самую вершину, огляделся кругом и видит. Цветут всюду красивые цветы, растут чудесные деревья, на деревьях созревают плоды. Все перед его глазами сияет, и видно все как на ладони. Стоит джигит, смотрит и никак не может насмотреться на эту красоту. Вгляделся он и видит. Вдали стоит такая же высокая гора, а между двумя этими горами – долина, и на этой долине стоит большой, красивый дом, окруженный прекрасным садом. «Кто-нибудь доживет в этом доме», – подумал джигит и спустился по тропинке к дому. Вошел он в сад, никого в саду нет. Вошел в дом, и в доме нет никого. Тихо-тихо кругом. Обошел он все комнаты, все помещения, ни одной живой души. Джигит сильно проголодался в пути и подумал, нет ли в этом доме чего-нибудь съестного. Открыл он печь, да так и ахнул от удивления. Полна печь разной еды, и вареная, и жареная. Что угодно, то и ешь. Открыл он подпол, а там и кувшины, и бочонки с разными напитками. Джигит наелся досыта, напился и думает, буду ждать, должен же кто-нибудь прийти сюда. Прилег он и тут же заснул крепким сном. Долго он спал, а когда проснулся, услышал какой-то шум. Затаил дыхание джигит, стал прислушиваться. А шум слышен все ближе. Джигит поскорее спрятался и притих. Вдруг окно широко открылось и влетели в дом 3 голубя. Взмахнули они 3 раза крыльями и превратились в 3 красивых, молодых джигитов. Стали они разговаривать между собою. «Опять неудача», — говорят они с унынием. «Опять у нас ничего не вышло. Поговорили джигиты, поговорили и стали накрывать на стол. Один из них подошел к печке и видит, горшки передвинуты, стоят не на своем месте. Подозвал он товарищей и говорит, кто-то здесь без нас хозяйничал. Никогда такого у нас не случалось, говорят в удивлении джигиты. Кто же это приходил в наш дом? Стали они искать по всем комнатам и нашли нашего джигита. Испугался джигит и думает, что же они будут со мною делать. А джигиты посадили его перед собой и стали спрашивать, кто ты такой, как ты добрался до этих мест и куда ты идешь. Джигит рассказал им о себе все без утайки, как он много лет проработал в чужих краях, как соскучился по родителям и пошел их проведать. Видит джигиты, что человек этот честный, добрый, никакого вреда от него не будет. Обласкали они его, угостили и сказали, если тебе у нас нравится, послужи нам год, а потом уйдешь. Согласился наш джигит остаться у них и готовить им пищу. У этих трех джигитов голубей было за домом 7 амбаров. Когда наш джигит прожил у них 15 дней, они дали ему ключи от всех амбаров и стали показывать все, что в них есть. Обошли они 6 амбаров, а когда подошли к 7-му, джигиты-голуби показали нашему джигиту золотой ключ и сказали, это ключ от 7-го амбара, без нашего разрешения ты не открывай его. На другое утро джигиты превратились в голубей и куда-то улетели. Так и продолжалось день за днем. Утром джигиты-голуби улетают, а вечером возвращаются. А наш джигит остается дома и исправляет свою работу хорошо и честно, лучше и не надо. Проходит месяц, проходит другой, проходит полгода, стало одолевать нашего джигита сильное любопытство. «Дай-ка я посмотрю, что они хранят в 7-м амбаре». И в один из дней, когда голуби вылетели в окно, пошел он к 7-му амбару, достал золотой ключ и отпер золотой замок. Снял он замок, приоткрыл немножко двери и заглянул в амбар. Засиял из амбара свет ярче солнечного. Приоткрыл наш джигит дверь пошире и видит. Сидит в амбаре девушка, прекрасная и сияющая, как полный месяц в свою 14-ю ночь. Как только девушка увидела джигита, стала повторять какие-то непонятные для него слова. «Калфак 17 мой, калфак мой», глядит джигит на девушку, дивится ее необыкновенной красоте, а слов ее понять не может. О каком это калфаке она говорит. Закрыл он амбар на замок и ушел. Когда настал вечер, распахнулось широко окно. Прилетели домой джигит и голуби, превратились в людей и сели обедать. Тут наш джигит спрашивает их, «Я служу вам уже полгода и не знаю, куда вы улетаете утром и где бываете». Переглянулись джигиты между собой, и старший из них сказал, «Служишь ты нам хорошо, мы привыкли к тебе и во всем тебе доверяем, поэтому не будем скрывать, куда улетаем каждый день. Я с юных лет любил дочь одного падишаха, девушку эту украл див. 22 года мы пытались освободить ее, наконец мы выручили ее». Но калфак девушки остался у дива. «А зачем ей нужен этот калфак?» – спрашивает наш джигит. «Без этого калфака девушка не может выйти на белый свет, не может говорить, ничего не понимает, и до тех пор она должна сидеть в полной темноте, пока не получит свой калфак. Вот мы и летаем каждый день во владение дива, пытаемся достать этот калфак, только ничего не можем сделать». Не стал наш джигит таить, рассказал братьям, что видел эту девушку, и прибавил. На ней ведь уже есть калфак, калфак-то есть, но девушке нужен ее волшебный калфак, который для нее вышили еще в детстве. «Не смогу ли я вам помочь?» – спрашивает наш джигит. «Может быть, сумею пробраться к диву и принести этот калфак. Далеко ли живет див?» «А джигит, – говорит старший из трех братьев, – див живет так далеко, что тебе никогда не дойти туда. Чтобы попасть к диву, надо миновать 7 морей, а когда минуешь их, будет 8-е море. Посредине этого моря есть остров. Вот на том острове и стоит дворец дива. А калфак девушки спрятан в этом дворце. А знаете ли вы, где прячет этот калфак див?» Спрашивает наш джигит. «Это мы знаем. У дива есть железный сундук с 40 замками. В этом сундуке, один в другом, стоят еще 40 сундуков. Внутри 40-го сундука стоит ларец. В этом ларце, один в другом, помещаются еще 40 ларцов. Вот в последнем, 40-м ларце и хранится чудесный калфак девушки. Как же открыть эти 40 сундуков?» спрашивает наш джигит. «Иго нелегкое дело», говорят братья. «Все 40 сундуков заперты разными замками, и для каждого замка есть свой ключ». Задумался наш джигит и говорит. «Трудное это дело. Невозможно достать калфак. Не зря ли вы так долго бьетесь и мучаетесь?» Братья отвечают. «Правду ты говоришь, дело это очень трудное, но отступать нельзя. Вот мы научим тебя принимать любой облик, и ты, может быть, окажешься счастливее нас». И начали три брата обучать нашего джигита своему волшебству. Человек он был разумный, сметливый и месяца через три знал все хитрости и премудрости не хуже самих братьев. Мог по своему желанию стать и птицей, и зверем, и растением, кем угодно. Братья-голуби поговорили между собой, посоветовались и сказали нашему джигиту: «Вот ты уже и овладел искусством чародейства. Вели хочешь, отправляйся во дворец дива и попытайся достать калфак девушки». Наш джигит не стал мешкать и сейчас же собрался в путь. Один из братьев дал ему гребень и сказал: «Даю тебе этот волшебный гребень. Если появится какая-нибудь опасность, если тебя будет настигать враг, брось этот гребень между ним и собою, и сейчас же появится высокий, дремучий лес». Другой брат дал нашему джигиту оселок и сказал: «Если твой враг захочет тебя схватить, брось между ним и собою этот оселок. Только бросишь, поднимется высокая-превысокая гора, и ты будешь в безопасности. Противник не сможет схватить тебя». Третий брат дал нашему джигиту зеркало и сказал: «Если появится какая-нибудь опасность, брось между собою и противником это зеркало. Сейчас же появится широкое и глубокое море. Ты окажешься на другом берегу этого моря и спасешься от преследования врага». Наш джигит взял гребень, оселок и зеркало, попрощался с братьями и отправился в далекий путь. По полям он бежит зверем, над лесами он летит птицей, по морям плывет рыбой. Перенес он много трудностей, испытал много мучений, но все вынес. Семь гор и семь морей остались позади. Наконец он добрался до восьмого моря и увидел на самой середине этого моря остров, а на острове большой, красивый дворец. Подплыл наш джигит к острову, принял свой прежний облик и вошел в прекрасный сад, окружавший дворец. В саду на деревьях сидят невиданные птицы и поют. Увидел наш джигит в одном окне девушку и подумал: «Превращусь я в соловья, сяду на дерево возле самого дворца и буду петь. Может быть, эта девушка услышит мое пение и выйдет в сад». Тут же он превратился в соловья, подлетел ко дворцу, сел на ветку под самым решетчатым окном и начал петь, заливаться. Немного погодя открылась дверь и вышла из дворца девушка. Подошла она к дереву и стала слушать соловья. А соловей пел так хорошо, так заливался, что невозможно было удержаться от слез. Не выдержала и девушка, стала плакать навзрыд. И была она в это время такая красивая, что наш джигит в тот же миг без памяти влюбился в нее и стал петь еще лучше, еще звонче. Долго девушка слушала пение соловья и захотела поймать его. Приблизилась она к дереву и протянула к ветке руку. «Пусть девушка, влюбленная в пение соловья, старается поймать его, а мы тем временем расскажем о диве, владельце этого дворца». Дворец этот принадлежал диву, который похищал молодых, красивых девушек. Незадолго перед тем он похитил дочь одного падишаха и унес ее в свой дворец. Самого дива в то время на острове не было. Он со всем своим войском отправился в далекую страну на битву с падишахом дивом. Перед тем, как уйти, див сказал дочери падишаха: «Вот я ухожу на битву против падишаха дива, моего давнего врага. Ты останешься в этом дворце совсем одна. Смотри, не пытайся уйти, иначе тебя ждет погибель». Сказал див эти слова и умчался на битву. А девушка осталась во дворце, и не было здесь, кроме нее, ни одной живой души. И вот услышала она вдруг пение соловья и захотела поймать его. Соловей все поет и поет, а девушка тихонько крадется к нему, но схватить его никак не может. Только она протянет руку, соловей вспорхнет, перелетит на другую ветку и снова заливается, поет. Долго девушка перебегала от ветки к ветке, но схватить соловья так и не могла. Тогда она взяла длинный прутик, подошла поближе и ударила соловья. Соловей упал с ветки на землю, и у него из клюва потекла кровь. Девушке стало жалко соловья, она взяла его на руки и сказала: «Что я наделала? Погубила я тебя. Сейчас только ты так красиво пел, а теперь уже никогда больше не будешь петь, и в этом я виновата». Заплакала она, зарыдала горько и понесла соловья во дворец. Там она положила его на мягкую постель, а сама ушла, чтобы принести воду и обмыть кровь с клюва несчастного соловья. Как только она ушла, соловей в тот же миг превратился в джигита, разыскал связку ключей, которыми див запирал свои сундуки и сокровищницы, и принялся искать тот железный сундук о 40 замках, в котором лежал чудесный калфак невесты старшего из трех братьев-голубей. Обошел он все комнаты, осмотрел все сундуки и наконец нашел тот железный сундук, который ему и был мужей. Открыл он все 40 замков, Отпер все 40 стоящих в этом железном сундуке других сундуков, разбил все 40 ларцов и достал калфак невесты старшего брата. Как только Джигит стал открывать железный сундук, Див сразу узнал об этом. Забыл он и о битве с падишахом Дивом, быстро собрал свое войско и помчался домой. Пусть он мчится, а мы вернемся к нашему Джигиту. Только он хотел выйти в дверь, как встретился с дочерью падишаха. Она стала упрашивать Джигита: «Что хочешь, бери, только не трогай этот калфак. Вернется Див, узнает, что его нет, не быть мне тогда живой». «Не бойся», — говорит Джигит, — «ничего тебе Див не сделает. Скоро ему самому конец придет». Сунул он калфак за пазуху, обернулся большой быстрокрылой птицей и полетел в свою сторону. Не успел он отлететь далеко, как примчался на свой остров Див. Кинулся он к своему железному сундуку. Видит, все 40 замков отперты, все 40 ларцов разбиты, чудесного калфака нет. Бросился он к девушке. Кто открыл железный сундук? Кто унес чудесный калфак? Со слезами рассказала ему девушка, как все случилось. Выслушал Див, собрал все свое войско и бросился в погоню за Джигитом. Джигит летит быстро, и Див мчится быстро. Осталось всего только 3 дня пути до дома братьев Галупси. Видит Джигит, Див вот-вот нагонит его, вот-вот схватит. Тогда обернулся он назад и бросил гребень. И сейчас же появился густой, дремучий лес, толстые деревья вершинами до облаков достают. Пока Див со своим войском пробирался через густой лес, Джигит был уже далеко. Еще сильнее помчались Див и все его войско. Видит Джигит, что расстояние между ними все уменьшается, что настигает его Див. Бросил он оселок, и в тот же миг оселок превратился в высокую скалистую гору. Пока Див со своим войском взбирался на эту гору да спускался с нее, Джигит успел убежать далеко. Припустился Див, мчится что есть силы. Вот-вот схватит, поймает. Обернулся Джигит назад и бросил зеркало. И сейчас же растеклось между ними широкое и глубокое море. На том море волны так и бушуют, так и плещут. Тогда Див приказал своему войску остановиться на берегу моря, а сам пустился в погоню за Джигитом. Добежал Джигит до какой-то деревни. Видит, идет девушка, несет на коромысле ведра с водой. «Красавица», — говорит Джигит, — «позволь мне спрятаться в твое ведро. Меня нагоняет Див и хочет погубить. Как только он подбежит к тебе и скажет: вылей воду, ты вылей, а я рассыплюсь просом. Наступи ногой на одно просеное зернышко и стой. Этим ты спасешь меня, а калфак этот спрячь», — сказал Джигит эти слова и исчез в ведре с водой. Примчался Див и кричит девушке: «Вылей воду». Вылила девушка воду, и сейчас же по земле рассыпалась проса. Див превратился в петуха и стал клевать проса, а девушка наступила на одно зернышко и стоит. Склевал Див проса и стал оглядываться, не осталось ли где еще зерен. Пока он вертел головой в разные стороны, девушка приподняла ногу. Просеное зернышко выкатилось и превратилось в большого ястреба. Взлетел ястреб, кинулся на петуха и стал рвать его в мелкие клочья. Закричал петух страшным голосом. Услыхали его крик войска, которые стояли на другом берегу моря, и догадались, что погиб Див. Испугались они и разбежались в разные стороны. А Джигит снова принял человеческий облик, поблагодарил девушку за помощь, взял у нее чудесный калфак и отправился своим путем. Когда наш Джигит вернулся домой с чудесным калфаком, братья-голуби не знали, как его и отблагодарить. Отперли они свой 7-й амбар, надели на девушку ее чудесный калфак, и сразу вернулся к ней разум, вернулась к ней речь, и стала она еще красивее. Смотрит на нее Джигиты, не могут насмотреться. На радостях устроили они пир, уселись вместе с девушкой за стол, стали веселиться. И сказали братья-голуби: «Этот Джигит сделал для нас так много, без него мы никогда не могли бы достать чудесный калфак. Надо сделать ему какой-нибудь хороший подарок». Думали они, думали, да не могли придумать, как отблагодарить Джигита. Решили спросить у него самого. «Ты, — говорят, — оказал нам большую услугу. То, чего не могли сделать мы втроем, сделал ты один. Проси у нас что хочешь, все тебе дадим». Джигит говорит: «Не нужны мне никакие подарки. Я ведь у вас обучился вашему чудесному искусству, а оно дороже самого дорогого подарка». Девушка говорит: «Если тебе не нужно золото и серебра, возьми тогда другой подарок. У этих братьев есть старая кляча, истрепанная плетка и ржавый меч. И кляча, и плетка, и меч обладают волшебными свойствами. Кляча скачет быстрее ветра. Плеткой махнешь, все по твоему желанию появится, а меч разрубит все, что пожелаешь». Наш Джигит говорит братьям: «Раз вы так уж хотите сделать мне подарок, дайте мне старую клячу, истрепанную плетку и ржавый меч». Обрадовались братья-голуби, без слова дали нашему джигиту и клячу, и плетку, и меч и спрашивают: «Что ты теперь будешь делать, останешься ли у нас или поедешь домой?» Джигит говорит: «У вас мне жилось хорошо, а дальше оставаться не могу, поеду домой, там у меня отец и мать. Кроме меня, у них больше нет детей, и некому ухаживать за ними. Вернусь к ним и буду покоить их старость». Перед тем, как наш джигит отправился в путь, братья-голуби дали ему нож и сказали: «Воткни этот нож в потолок нашей комнаты. Если ты будешь жить хорошо, нож будет блестящим. Если с тобой случится какая-нибудь беда, нож покроется ржавчиной. По этой примете мы узнаем о беде и придем к тебе на помощь». Воткнул наш джигит нож в потолок, попрощался с девушкой и с братьями-голубями и еще раз горячо поблагодарил их за чудесное искусство, которому они его обучили. Потом сел на клячу и сказал, как велели ему братья-голуби: «Хочу быть дома», и хлестнул клячу плеткой по боку. Поднялась кляча в воздух и полетела быстрее стрелы. Вскоре джигита что-то встряхнуло. Открыл он глаза и видит: остановилась кляча возле самого дома его родителей. Спустился он с клячи и вошел в дом. Увидели его отец и мать, и оба заплакали от радости. Они уж и не думали свидеться с ним. Расспросил их джигит, как они жили без него, рассказал о себе, рассказал о том, как скучал по ним, а потом и говорит: «Вижу я, что постарели и ослабели вы, и трудно вам самим справляться с работой. Нужны вам хорошие помощники. Разрешите мне жениться, и я с молодой женой буду все делать для вас». Родители с радостью дали ему свое согласие. Мать говорит: «Мы бы женили тебя, сынок, да к кому посылать сватов? Кто согласится выдать свою дочь за такого бедняка?» Джигит говорит: «Не горюй, мать, что-нибудь придумаем. Сватов нам не надо, ты сама высватаешь мне невесту. Иди в соседний город и сватан дочь падишаха. Может быть, он согласится выдать за меня свою дочь. А сынок», — говорит мать, — «зачем ты мечтаешь о таком несбыточном деле? Разве падишах выдаст свою дочь за бедняка? Лучше и не думай об этом». Джигит говорит: «Ты, мать, не отчаивайся, пойди к падишаху и сватай. Если падишах не согласится, тогда увидим, что делать». Отказывается мать идти к падишаху. «Ничего доброго не будет, сынок». А сын не отстает, упрашивает ее, знай, повторяет свое: «Сходи да сходи, нечего делать», — согласилась мать. Надела она на одну ногу лапоть, на другую сапог и отправилась в падишахский дворец. Стражники оглядели ее и решили, что старуха пришла за милостыней. Вынесли ей кусок хлеба и сказали: «Бери, ешь». Старуха говорит: «Я не собираю милостыню, у меня есть дело к падишаху». «Какое это дело?» — спрашивают стражники. «Только самому падишаху скажу». Докладывают о ней падишаху: «Пришла какая-то старуха, одна нога в лапте, другая в сапоге, желает тебя видеть». Любопытно стало падишаху, и говорит он: «Пусть войдет старуха». Вошла старуха во дворец. Падишах ее спрашивает: «По какому делу ты пришла ко мне, старушка?» «А великий падишах», — отвечает старуха, — «мой сын недавно вернулся из чужих стран и хочет жениться. Вот и послал он меня сватать твою дочь, просит ее в жены». «Хорошо», — говорит падишах, — «дочь мою я выдам за твоего сына, только у меня будут условия. Выполнит он их, будет моя дочь его женой». Старушка спрашивает: «Какие же твои условия, великий падишах?» «Прежде всего, — говорит падишах, — пусть построит себе дворец, и чтобы этот дворец был лучше моего, а от того дворца до моего дворца пусть построит золотой мост. Это не все. По золотому мосту пусть ездят золотые кареты, под мостом пусть протекает широкая река, а по реке пусть ходят большие корабли. И это не все. По обоим берегам реки чтоб росли яблони, а на яблонях зрели сладкие яблоки. Вели твой сын исполнить все это, получит мою дочь в жены. А если не исполнит, прикажу отрубить ему голову». Выслушала старушка слова падишаха и опечалилась. Куда уж там выполнить такое невиданное дело. Печальная вернулась она домой и говорит сыну: «Ну, сынок, падишах согласился выдать за тебя свою дочь, только велел прежде сделать все по его слову». И рассказала, что потребовал сделать падишах. «А не сможешь сделать, прикажет падишах отрубить тебе голову. Говорила ведь я тебе, что хорошего от падишаха не жди. Погубит он тебя. И зачем только ты затеял такое дело? Разве мыслимо выполнить приказание падишаха?» Джигит говорит: «Ты, мать, напрасно горюешь. Что другое, может быть, я и не сумею сделать, а это для меня нетрудное дело. Все будет, как падишах сказал. Когда настала полночь и все люди уснули, Джигит взял плетку, которую подарили ему братья-голуби, и вышел на окраину города, огляделся по сторонам и взмахнул плеткой. И сейчас же все черти, какие только были на земле и под землей, собрались вокруг него и спрашивают: «Что прикажешь?» Джигит говорит им: «Постройте мне дворец лучше, чем дворец падишаха. Между моим и падишахским дворцом перекиньте золотой мост, а по мосту пусть ездят золотые кареты, под мостом чтобы текла широкая река, а по реке ходили большие корабли, по берегам реки чтобы росли яблони, а на яблонях зрели сладкие яблоки, и чтобы все к утру было готово». Все черти в один голос ответили: «Как приказано, так все и будет сделано». Взялись черти за работу, и еще солнце не взошло, как все уже было готово, и сделано было куда лучше, чем приказал падишах. Утром падишах просыпается, выходит и глазам своим не верит. Напротив его дворца стоит другой дворец, такой прекрасный, каких падишах никогда и не видывал. Между дворцами перекинут золотой мост, так и сверкает на солнце, а по мосту туда и сюда несутся золотые кареты. Глянул падишах под мост, течет под мостом широкая река, а по ней идут большие корабли. Глянул на берега, растут на берегах яблони, ветки под наливными, румяными яблоками к земле гнутся. Скоро к дворцу падишаха подъехала нарядная карета, вышел из нее наш джигит и говорит падишаху: «Что от меня требовали, я сделал, теперь и ты свое обещание выполни». Падишах растерялся, не знает, что и делать. «Обещать-то я обещал», говорит, «да как выполню свое обещание, ведь моя дочь уже давно исчезла, вышла она погулять и пропала. Самых лучших моих батыров отправил я на поиски, где только они не искали ее, а найти до сих пор не могли. Что мне теперь делать, как быть?» «Что ж», говорит джигит, «видно, мне самому придется разыскивать твою дочь. То, чего не могут сделать твои лучшие батыры, попробую сделать я один». Вернулся наш джигит домой, выпросил у родителей позволение отправиться на поиски падишахской дочери, сел верхом на свою клячу и поехал. Едет, а сам думает: «Заеду прежде всего к трем братьям-голубям. Они всюду бывали, много всего видали, может быть, дадут мне хороший совет». Встретили братья-голуби нашего джигита с большой радостью, накормили, напоили его и стали спрашивать, куда он едет. Рассказал им джигит, что едет он разыскивать дочь падишаха. Выслушали братья-голуби и говорят: «Мы не знаем, где она и кто украл ее, а жена старшего брата, для которой наш джигит достал ее чудесный калфак, сказала: „Я знаю, где сейчас дочь падишаха, ведь это та самая девушка, которая томится во дворце Дива, на острове посреди восьмого моря. Ты уже был там, привез оттуда мой чудесный калфак“». Тут джигит вспомнил девушку, которая со слезами слушала пение соловья и хотела поймать его. Оставил джигит свою клячу у трех братьев, а сам обернулся большой птицей и полетел на остров Дива. Прилетел он, ударился о землю и снова принял свой прежний облик. Вошел во дворец и видит: сидит красивая девушка у окна и горько плачет. Увидела девушка джигита, обрадовалась: «Откуда ты, джигит, пришел? Как ты попал сюда? Ведь это дворец страшного Дива, который украл меня. Див уже давно умчался за кем-то в погоню вместе со всем своим войском, и осталась я здесь совсем одна. Смотри, будь осторожен, Див может вернуться, и тогда не быть тебе в живых». Стал наш джигит утешать девушку: «Не бойся, не вернется больше Див. Помчался он в погоню за мной и нашел свою погибель, а теперь я пришел за тобою, будешь ты моей женой». Рассказал джигит девушке, как уже прилетал к ней в образе соловья и похитил чудесный калфак из железного сундука Дива. Рассказал, как высватал дочь падишаха и узнал, что это она и есть. Обрадовалась девушка, молодой джигит ей сразу полюбился. Стали они готовиться в путь, произнес наш джигит заклинание и превратил девушку в птицу. После того и сам обернулся птицей, и полетели они через моря и горы домой, на родину. Летели они, летели и увидели на своем пути город, стоящий на берегу моря. Спустились они, приняли человеческий облик и остановились на окраине этого города отдохнуть. Джигит спрашивает у девушки: «Хочешь ли ты есть и пить?» Девушка говорит: «Нет, не пить, не есть я не хочу. Мне хочется скорее прилететь домой». Джигит говорит: «А мне очень хочется и есть и пить. Подожди меня здесь, а я пойду подкреплюсь». Оставил он девушку на берегу моря, а сам забежал в один двор и попросил поесть. Вошел и видит: сидит за столом много людей, все пьют, едят. Сел и наш джигит. Стал он есть, пить и разговаривать с людьми, да незаметно для себя и захмелел. Вышел он и пошел к берегу моря. Идет, шатается. Увидела его девушка и огорчилась сильно. «Как же», — говорит, — «мы отправимся в путь, ты ложись, выспись хорошенько». Лег наш джигит и сразу заснул. Пока он спал, подошел к берегу большой корабль. Вышли на берег два батыра, увидели девушку, подошли к ней и спрашивают: «Что ты здесь делаешь?» Девушка отвечает: «Я охраняю моего друга, он отдыхает». Стали батыры пристально всматриваться в девушку. «Не она ли это?» — говорит один батыр. Тогда другой батыр достал портрет и стал приглядываться. То на девушку посмотрит, то на портрет, то на девушку посмотрит, то на портрет. Смотрел, смотрел и спрашивает девушку: «Кто ты?» Девушка отвечает: «Я дочь падишаха. Меня похитил див, а теперь я возвращаюсь к моему отцу». Батыры сказали: «Твой отец, падишах, отправил нас искать тебя. Долго мы тебя искали и вот наконец теперь нашли и повезем тебя к твоему отцу». Девушка смело говорит им: «Меня нашли не вы, а вот этот молодой джигит. Я без него никуда не поеду. Когда он отдохнет, проснется, мы поедем дальше». Тогда батыры отошли в сторону и стали о чем-то потихоньку сговариваться. Девушка почувствовала недоброе и незаметно надела на безымянный палец джигита свое кольцо. А батыры подошли к девушке и сказали: «Джигит этот останется здесь, а ты поедешь с нами и скажешь падишаху, что освободили тебя мы». «Нет», — сказала девушка, — «не скажу я, что вы спасли меня». Озлобились батыры, схватили девушку и потащили на корабль, а сонного джигита изрубили на куски. Увидела девушка, что ее жених погиб, заплакала горькими слезами, но ничего не могла поделать. Притащили батыры девушку на корабль и приказали скорее отчаливать. «Оставим теперь девушку на корабле и посмотрим, что делают братья-голуби». Однажды они взглянули на нож, который наш джигит воткнул в потолок их дома, и видит, нож покрылся ржавчиной. Догадались братья-голуби, что с их другом случилась какая-то беда, и сейчас же отправились искать его. Обернулись голубями и полетели. Побывали они и там, осмотрели все места, нигде не могли найти нашего джигита. Наконец прилетели они на берег моря и увидели: лежит джигит на песке, порублен на куски. Собрали братья куски, сложили их, произнесли заклинание и оживили джигита. «Дочь падишаха увезли на корабле», — сказали они, — «поэтому ты не ищи ее здесь, а спеши домой». Показали братья джигиту, в какую сторону ему лететь. Он обернулся птицей, взмахнул крыльями и полетел, что было силы. Прилетел он домой, стал опять человеком и вошел в свой дом. Стал он расспрашивать у родителей, как они без него жили и не слышали ли чего о дочери падишаха. Мать говорит: «А сынок, разве падишах отдаст тебе свою дочь? Девушку, которую мы сватали, разыскали, спасли и привезли домой знаменитые батыры падишаха. За одного из них падишах и выдает свою дочь. Сегодня будет свадьба». Тяжело стало нашему джигиту, когда он услышал эту новость. Решил и пойти во дворец, все разузнать. Пришел ко дворцу, хотел войти, а кругом стоит стража, никого во дворец не впускает. Обошел наш джигит падишахский дворец со всех сторон. Никак во дворец не проникнуть, окружен дворец высоким забором, только маленькие ворота оставлены. Кто хочет попасть во дворец, должен пройти только через эти ворота. А возле этих ворот дочь падишаха приказала построить маленький домик и прорубить в стене окно так, чтобы видно было всех входящих, и всякому сама подавала в окно чашу шербета. Придумала она это для того, чтобы узнать, не придет ли ее настоящий избавитель. Ходил, ходил наш джигит вокруг дворца и усмотрел эти ворота. Входит в них, остановила его дочь падишаха и говорит: «Выпей прежде шербета». Взял джигит чашу, стал пить, а дочь падишаха его в это время осматривает. Осмотрела и лицо, и руки. Видит, лицо знакомое, только откуда же джигиту взяться? Ведь батыры на ее глазах его в куски изрубили. Нет, это, видно, кто-то другой. Посмотрела на левую руку, нет ли на пальце ее кольца. Палец у джигита тряпицей обвязан. «Джигит», — спрашивает девушка, — «что это с твоим пальцем случилось? Почему ты его перевязал?» Джигит говорит: «Ножом порезал, кровь сильно течет, поэтому и перевязал». А перевязал он палец для того, чтобы никто не видел на нем кольца, которое надела на него девушка. Дочь падишаха говорит: «Ты перевязал палец плохой тряпкой. Дай я сама заново перевяжу». «Не надо», — говорит джигит. А дочь падишаха упрашивает: «Позволь, перевяжу, тебе же лучше будет». Согласился джигит. Развязала девушка палец, да так и ахнула. На пальце джигита сверкает всеми цветами радуги ее кольцо. Выбежала девушка из домика, бросилась на шею к Джигиту. «Да ведь эти батыры погубили тебя, я своими глазами видела, как они разрубили тебя на куски. Только я все равно знала, что ты снова оживешь. Поэтому я и свадьбу откладывала, тебя ждала». Взяла она нашего Джигита за руку, привела к падишаху и сказала: «Дорогой отец мой, нашли меня не твои батыры, а вот этот Джигит. Если не веришь мне, посмотри на это кольцо. Я подарила его Джигиту в знак благодарности за то, что он спас меня, а твои батыры – злодеи и лжецы». Падишах сильно разгневался на батыров-обманщиков и за обман приказал предать их жестокой казни, а свою дочь он тут же выдал замуж за нашего Джигита. 40 дней продолжалась свадьба, 50 дней продолжался веселый пир. Когда гости разошлись и разъехались, Джигит переехал с женой в свой дворец, перевез туда своих родителей, и стали они жить все вместе счастливо и весело. «Я у них сегодня был, вчера вернулся, поиграл, поплясал, поел попил, усы намочил, а в рот ничего не попало. Волк и портной, ел портной по дороге, навстречу ему идет голодный волк. Подошел волк к портному, лязгнул зубами. Портной ему и говорит: «А волк, вижу, ты хочешь меня съесть. Что же, противиться твоему желанию я не смею. Только позволь сначала обмерить тебя и в длину, и в ширину, чтобы узнать, помещусь ли я в твоем желудке». Волк согласился, хоть и не терпелось ему. Хотел скорее съесть портного. Достал портной из мешка железный аршин, одной рукой схватил волка за хвост, а другой стал изо всей силы бить его этим аршином по голове, да так крепко, что волк без памяти упал, а портной пошел дальше своей дорогой. Когда волк очнулся, он подумал с досадой: «И зачем я согласился снимать мерку? Ведь портного я мог съесть и не в один прием». Так размышлял голодный и глупый волк, да было уже поздно. Алпамша и смелая Сандугач. Давние времена жил на свете молодой пастух по имени Алпамша. Не было у него ни родных, ни друзей. Пас он чужой скот и дни и ночи проводил со стадом в широкой степи. Однажды ранней весной нашел Алпамша на берегу озера больного гусенка и очень обрадовался своей находке. Выходил он гусенка, выкормил его, и к концу лета маленький гусенок превратился в большого гуся. Вырос он совсем ручным и не отходил от Алпамши ни на шаг. Но вот настала осень, гусиные стаи потянулись к югу. Однажды гусь пастуха пристал к одной стае и улетел в неведомые края, и остался Алпамша опять один. «Я его выходил, я его выкормил, а он без жалости покинул меня», — с грустью подумал пастух. Тут подошел к нему какой-то старик и сказал: «Эй, Алпамша, ступай на состязание батыров, которое устраивает падишах. Помни, кто победит, тому достанутся дочь падишаха, Сандугач и половина царства. Куда уж мне с батырами тягаться, такая борьба не по моим силам», — ответил Алпамша. А старик все стоял на своем: «Не отказывайся, у тебя силы и смелости больше, чем у любого батыра. Да и дело-то нетрудное. На вершину горы нужно поднять 3 мельничных жернова и положить их там у ног падишаха. Кто поднимет первым, тот и победит». Алпамша сперва не хотел идти на состязание, но утром не вытерпел. Пошел на площадь, чтобы хоть издали посмотреть на прославленных батыров. На площади собралось их больше сотни. Все стоят в ряд, ожидают начала состязания. Алпамша прошел вперед и встал в ряд с краю. Батыры на него косятся да посмеиваются. Они стоят нарядные, а у пастуха одежда рваная, клочьями висит. Начались состязания. Батыры один за другим поднимали жернова и взбирались на гору. Алпамша поднял с земли 2 жернова, стукнул их друг о друга и расколол один надвое. После этого сунул половинки под мышки, взял еще 2 жернова, по одному в каждую руку, и стал бегом подниматься в гору. Народ стоит и удивляется: «Глядите, с виду простой джигит, а как скоро всех признанных батыров обогнал». И впрямь Алпамша первым добрался до вершины горы и сложил тяжелые жернова у ног падишаха. Огорчился падишах, что победил бедный пастух, но ничего не мог поделать. Пришлось ему усадить Алпамшу рядом с собой, а когда кончились состязания, вести батыра к себе во дворец. В тот же день отпраздновали свадьбу. Много пришло народу поздравлять Алпамшу батыра и его молодую жену Сандугач. Вдруг, нежданно-негаданно, прибыли во дворец сваты от соседнего падишаха Кылта посватать Сандугач. Очень они удивились, когда узнали, что Сандугач стала женой Алпамши. Вернулись сваты домой и сообщили об этой новости Кылтапу. Рассердился Кылтап на то, что неизвестный батыр женился на падишахской дочери. Решил он взять Сандугач силой и пошел на соседей войной. Стал и Алпамша собираться в поход, Пришел он к падишаху и говорит: «Я хочу сразиться с врагами. Вместе со мной поедет и моя любимая жена Сандугач. Дай нам двух самых лучших коней. Ступайте сами в конюшни и выберите себе коней», — сказал падишах. Пошли Алпамша и Сандугач в конюшни, начали от стойла к стойлу переходить, лучших коней выискивать. В падишахских конюшнях все кони с виду хороши, но только Алпамша брал какого-нибудь за хвост и легонько тянул к себе, конь сразу падал мертвый. Долго ходили Алпамша и Сандугач по конюшне, никак не могли выбрать себе подходящих коней. Наконец в дальнем углу конюшни увидел Алпамша низкорослую лошаденку. Подошел он к ней, потянул за хвост, а лошаденка даже не шелохнулась. Стоит, как стояла. «Вот такого коня я и искал», — обрадовался Алпамша. Потом стали выбирать коня для Сандугач. На это тоже немало времени ушло. Приглянется им какой-нибудь конь, подойдут они к нему, потянут за хвост, конь сразу падает. Наконец подошли к небольшой лошаденке, которая стояла в темном углу конюшни. Алпамша потянул ее за хвост, а лошаденка даже ухом не повела. «Стоит как вкопанная. Вот это конь!» — воскликнул Алпамша. Выбрали коней Алпамша и Сандугачи вернулись во дворец. Распрощались они со всеми и во главе своего войска двинулись в поход. Ехали они день, ехали ночь, наконец добрались до владений Кылтапа. «Я останусь здесь вместе с войском, а ты проберись в конюшню Кылтапа и приведи волшебного коня Акбузата, которого он увел у моего отца. Только на этом коне можно одолеть злого Кылтапа», — сказала Сандугач мужу. На заре проник Алпамша тайком в конюшню Кылтапа, но не мог найти Акбузата среди других коней. Пробрался он в сад, где спал Кылтап, встал у его изголовья и проговорил тихо: «А царь Кылтап, скажи, где волшебный Акбузат? Отдай мне коня, и красавица Сандугач будет твоя». Имя красавицы Сандугач наполнило сердце Кылтапа радостью. Не разобравшись с просонок, он рассказал, где пасется Акбузат, как туда добраться и по каким приметам опознать Акбузата среди других коней. Алпамше только этого и нужно было. Он скорее вернулся к Сандугач. Поскакали они к озеру, о котором рассказал Кылтап, и притаились за деревом. Прошло немного времени, как из лесу выбежали 6 коней и спустились к озеру на водопой. Алпамша с первого взгляда узнал среди них Акбузата, подкрался и накинул на него золотую узду. Акбузат остановился как вкопанный. Оставили Алпамша и Сандугач своих коней возле озера, а сами сели на Акбузата и вернулись к войску. Войско это стояло у самой границы владений Кылтапа. Алпамша выстроил войско и стал поджидать врага. Прошел день, прошла неделя, а войск Кылтапа все нет. Утомился батыр от долгого ожидания и сказал жене: 12 дней и 12 ночей не смыкал я глаз. Я пойду в шатер и лягу спать, а если покажется войско Кылтапа, ты меня разбуди. Только помни, я сплю очень крепко, и разбудить меня не так-то легко». Ушел Алпамша в свой шатер, лег и тут же заснул сном батыра. Только он заснул, как вдалеке показалось войско Кылтапа. Жалко стало Сандугач будить мужа. Решила она не тревожить его, а сама стать во главе войска и сразиться с врагом. Вскочила Сандугач на Акбузата и повела войска в бой. Смелой женщиной была Сандугач. Войско Кылтапа рассеяло по полю, а Алпамша спал так крепко, что не слышал ни боя, ни возвращения жены, ни того, как ржал уставший Акбузат, привязанный к его шатру. Вернулись разбитые войска домой и доложили военачальники Кылтапа о своей беде. Хоть и неприятно было им, но не удержались они и рассказали о храбром батыре, который разбил их. Рассказы эти раззадорили Кылтапа. Решил он сам повести войска в бой, сразиться с храбрым батыром. Вскоре Сандугач увидела большое войско, которое шло во главе с самим Кылтапом. Хотела Сандугач разбудить Алпамшу, да опять пожалела его и решила, как и в прошлый раз, сама встать во главе войска. Храбро билась Сандугач, и кто знает, может быть, снова вышла бы она победительницей, если бы в самый разгар боя не была ранена меткой стрелой. Вспомнила Сандугач о спящем муже и Акбузате, но не могла уже вернуться к ним. Их окружили воины Кылтапа, а Сандугач спасли от плена храбрые джигиты Алпамши батыра. Посадили они ее на коня и умчали в отцовский дворец.